Шостакович явил миру равнодушных работников и задрипанного мужичонку в опере «Леди Макбет Мценского уезда» Катерина Измайлова, которую он сам определил как трагическую сатиру. Проницательный Сталин одним из первых понял, что хотел сказать Шостакович. Он опасался, что у зрителей могут возникнуть исторические аллюзии. По рассказам Свиридова, именно Солертинский первым выдвинул версию появления знаменитой статьи «Сумбур вместо музыки», считая, что Сталину не понравилась последняя сцена каторги, которая могла вызвать сожаление о троцкистах, сидевших в концентрационных лагерях. Но Шостакович все же думал о другом. Он не изображал старую Россию, не намекал на ГУЛАГ. Он писал вечную Россию, как он ее понимал. В отношении Шостаковича к России есть что-то родственное чувствам тех поляков, которых описал Достоевский в записках из «Мертвого дома». Для них вся Россия казалась одним сплошным острогом. Это жизнь в постоянном страхе. Вспомним страхи, бродящие по Руси в Шостаковической 13-й симфонии. В ожидании личной беды, смерти. Казнь Степана Разина, 14-я симфония. Единственная чисто психологическая защита — гениальный юмор. Шутки Макферсона, идущего на казнь. Россия как тюрьма народов. Почти обязательный полицейский участок в обеих законченных операх. Столичный — в Носе, провинциальный — в Катерине Измайловой. Необразованный, грязный, вечно пьяный, страшный, задрипанный мужичонка. Таким был для Шостаковича русский крестьянин. Словом, Шостакович писал Россию такой, какой он ее видел. Думаю, что здесь следует искать основную причину резко отрицательного отношения Шостаковича к будущему циклу «Слободская лирика». Это было чисто интонационное неприятие, за которым стояло различие миросозерцаний, жизненного опыта, социального происхождения и психологии. Свиридов жил в той же послереволюционной России, что и Шостакович. Но он сам выходец из крестьян. Это он о себе писал: «У меня отец крестьянин». Разные записи говорят о том, что Свиридов не питал никаких иллюзий относительно страны, где Бог судил ему родиться, жить и умереть. В финале поэмы «Памяти Есенина» он пропел грандиозную, космических масштабов, отходную деревянной Руси. Но, может быть, именно гибель крестьянской России, трагически преображенное сознанием Свиридова художника, привела его к тому, что он стал писать Россию, которую никто никогда не видел. Он писал «Невидимый град Китеж», писал «Отчалившую Русь». Да, такой России и не было, подумает читатель. И будет прав, действительно, ее не было. Но она была, только не наяву. У Свиридова, как и у Есенина, Русь в сердце светит. «Пишу миф о России», — признается композитор в разных записях. Вспомним слова Кальдерона: «Все на свете — правда». Шостакович и Свиридов видели две разных России, и каждый говорил о России свою правду. Только Шостакович говорил правду о России земной, а Свиридов — о идеальной небесной. Подобно тому, как после премьеры оперы «Жизнь за царя» Глинка стал национальным композитором, так и поэма «Памяти Есенина» открыла миру явление нового русского композитора. Это почувствовал Стравинский, когда ему дали послушать запись поэмы в Ленинграде в 1962 году. Свиридов, очень русский композитор, напишет в своем поздравлении по случаю свиридовского юбилея в 1965 году Шостакович. В 1955-56 годах они вместе. Шостакович поздравил Свиридова с поэмой. Свиридов посвятил Шостаковичу торжественную песнь для солиста, хора и оркестра «Братья люди» на стихи Есенина, 55 год. После поэмы в творчестве Свиридова наступает короткий миг перепутья. В 56-58 годах произошел узловой момент в истории нашей страны. Все ощущали себя тогда на перепутье, все жили ожиданием перемен. Они пришли, эти перемены, во всех областях жизни, коснулись всего, в том числе и творчества. В это время и в нашей музыке многими осознавалась необходимость движения вперед. Но куда? На этот вопрос каждый художник находил свой ответ. Свиридов также ищет этот ответ. Он обращается к своим старым работам и переделывает их, создает новые, более совершенные редакции, например, цикла романсов на стихи Лермонтова, 58 год. На смену старым образца 48 года лозунгом «Учиться у классиков и следовать традиции» приходят новые — новаторство, право на эксперимент. Свиридов видел, как молодежь энергично ищет новое, отправляя свои творческие челны к дальним берегам. На скрижалях молодого поколения были начертаны новые имена. Началось увлечение западным авангардом, современничеством послевоенной генерации. Свиридов читает переводы статей из немецкого журнала «Мелос», внимательно слушает новую послевоенную европейскую музыку. Мало кто знает, что он в это время пытается освоить технику 12-тоновой композиции, экспериментирует с тональностью, пытаясь использовать ее более свободно. Образцом такой попытки выйти из традиционной тональности может служить романс «Силуэт», 1958 год, вошедший во вторую редакцию цикла романсов на стихи Лермонтова. Но все это его не удовлетворяет. Композитор осознает, что оказался в кризисной ситуации. Он понимает, что необходимо искать новое слово, но ему не по пути с молодыми. За их увлечениями Свиридов не увидел поиска нового слова правды. Однако и стоявшее перед ним как маяк творчество Шостаковича уже перестало обладать для него притягательной силой. Он понял, что Шостакович сумел продлить жизнь жанру большой симфонии, насытив этот жанр глубоким социальным содержанием, и создал такие образцы симфонической музыки, которые уже сам был не в состоянии превзойти. Для любого же другого композитора этот путь грозил дорогой в никуда, в бескрылое эпигонство. А главное, чистый инструментализм не давал возможности Свиридову выразить свое сокровенное, осуществить столь важный для него синтез слова и музыки. Читатель может составить себе некоторое представление, о чем мог тогда говорить Свиридов своим друзьям из разных записей. Назревал новый бунт. И именно в это время Свиридов вновь возвращается к прокофьевским песням, и, наконец, появляется их окончательная редакция — «Слободская лирика». Одновременно он пишет новые песни на стихи Прокофьева, Исаковского и Твардовского. Пишет на есенинские стихи «На земле живут лишь раз». Пробует себя в жанре хоровой музыки без сопровождения. Его «Пять хоров» на стихи русских поэтов, 58 год, это тоже в основном песня. Он приходит к выводу, что песня — это его жанр, его удел, как у Шуберта. Еще в маленькой тетради 63-го года он запишет вещие для себя слова. «Настало время искусства духовного, символичного, статичного и простого. Песня — вот основа нового, качественно нового в искусстве. Песня и обедня». Позднее он повторит эту мысль в одной из толстых тетрадей. «Моя форма — песня, отдельная, заключенная в себе идея». Свиридов много размышлял над мучившими его вопросами, делился с друзьями сомнениями и критическими соображениями. Он был слишком откровенным. О его бунтарских речах знал Шостакович. Дело обретало нешуточный характер. Последней каплей стала история с патетической ораторией.